Глава 36. Йохан не успел даже добраться до экипажа, как ему пришел экстренный ментальный вызов. На границе с Садаахом, на территориях, которые Форсберг отстоял во время войны, началась какая-то смута. Там вот уже 2 месяца стояла засуха, и кто-то науськал впечатлительных граждан. Дескать, все это происки магов. В общем, ничего нового. Очередной виток охоты на ведьм. Но придется отправиться туда и вмешаться, а то ведь и до кровопролития дойдет. А всему виной не просто человеческая необразованность, но еще и ярко выраженная жадность. В ближайшем городе можно было нанять мага за вполне умеренную плату, и он бы вызвал фермерам дождь. Но нет же. Они побоялись демонского вмешательства и стали ждать милости от природы. Хотя вполне возможен и второй вариант, что людей просто баламутят садаахские провокаторы. Несмотря на официальное потепление отношений между странами, Йохан оставался уверен. Садаах что-то готовит, и плотень — лишь первая робкая ласточка. Конечно, в Империи уже знают о провале их плана с захватом Форбергского престола. Но все продолжают делать вид, что данной ситуации не было. Потому что так пока выгодно обеим странам — сохранять шаткий мир. Но Садаах не успокоился, потеряв провинции, определенно копит военную мощь, о чем не раз докладывала разведка. Их ученые на базе паровых машин создают боевую технику. И к этим секретам Форсбергу пока не удалось подобраться. Да, в королевстве в разы больше магов, сильных и обученных. Но что это будут за машины? Противника никогда не стоит недооценивать. Эрик уже собрал лучшие умы королевства и тоже засадил за чертежи. Но те пока не придумали ничего такого, что форсбергцы не сделали бы с помощью магии. По этой причине Йохан выступал неоднократно против обязательного учета всех магов в государстве. Подобная система хороша в мирное время. А сейчас Форсберг, как бы не хотелось этого не признавать, скорее в предвоенном положении. Герцог не сомневался, что третья война будет. Может, через год, а может, через 15 лет. Но ее не удастся избежать. Раз маги Форсберга все посчитаны, то и шпионы Садааха вполне могут заполучить эти списки. Филиалов магпотребнадзора по стране пара десятков, и в каждом из них работают люди. А на людей всегда можно найти методы давления. Как говорится, не пряником, так кнутом. Вален всерьез опасался, что сигналом к началу новой бойни будут сотни не проснувшихся в своих постелях магов. Но Эрик в этом вопросе его не слушал. Считал, что если снять надзор за одаренными, хаос внутри страны начнется намного раньше, чем теоретическое вторжение Садааха. А ловить врагов короны — это его, Йохана, прямая обязанность. Вот пусть и занимается ею тщательнее. Герцог передал по ментальному каналу свое положение, и буквально через минуту его забрали порталом прямо с улицы. Еще пара минут, и их небольшой отряд в составе портальщика, универсала, целителя и 7 боевых магов разных школ уже стоял в центре одной из южных окраинных провинций Форсберга. Было невыносимо жарко и душно, стрекотали насекомые. Справа лес, слева пожухшие поля. «Я что-то не понял, вы на что наводились?» Недовольно вскинув брови, проговорил Йохан. «Так на ментальный призыв дозорного», — растерянно ответил специалист по порталам. Дозорные присутствовали во всех городах и крупных поселках. Им мог стать любой маг, на кого настроен ментальный канал для передачи экстренных сообщений. Подлог сведений мог быть произведен только в случае, если сам дозорный решил соврать. Группа герцога собралась и сомкнула строй. Каждый из магов знал, что входит в его обязанности, и в случае боевой ситуации был способен действовать как необходимый общему механизму винтик. Йохан сосредоточился и постарался раскинуть ментальный щуп на 100 ярдов вокруг группы. Единственное сознание, что попало в эти сети, находилось ярдах в 40 от них в лесу, затуманенное отчаянием и болью. «За мной!» — скомандовал герцог, ринувшись к деревьям. Йохан удерживал трепещущую, словно живую нить, и старался внушить человеку на том конце связи, что помощь идет, приглушить его страдания. Парнишка нашелся быстро. Лет 16, если не моложе. Одна нога его оказалась сломана, и общее состояние было настолько плачевным, что Йохан удивлялся, как юный маг еще сохраняет сознание. Целитель сразу перешел к оказанию медицинской помощи, но герцог не мог ждать, когда на кону, возможно, судьба всего королевства. «Глава отряда, герцог Йохан Вален. Представьтесь и доложите обстановку». «Стив Лумье, маг-погодник 3-го уровня. Я служу в усадьбе барона Корвеля. Беспорядки начались ночью. Они явились громить поместье. Закидывали дом бутылками с зажигательной смесью, а людей — камнями. Охрана почти вся в полях. Нам ничего не оставалось, как спасаться бегством». Хрипло проговорил парень, морщась от манипуляций, проводимых лекарем. «Я думаю, что объединившиеся приграничные фермеры. Так-то было не разглядеть, темнота, и все с завязанными лицами, только глаза и видно. Сейчас везде засуха. Фермеры давно бузят, что наши поля при этом зеленые, будто это маги во всем виноваты. А наши тоже не все зеленые, я тут один погодник. Едва 40 квадратных миль держу. Итак...» И он кивнул в сторону выгоревшего на солнце поля. «Много бросить пришлось». «Ногу-то как сломал?» «Со 2-го этажа неудачно прыгнул». Йохан присвистнул. Построек нигде поблизости не было. Это ж надо столько пройти или проползти раненым. «Готово», — констатировал целитель, отступая от парня. «Перелом срастил, но сил вернуть не могу. Надо бы мальчишке хоть денек отлежаться». «Мне 17, возмутился парень. Йохан улыбнулся и по-братски похлопал его по плечу. «Молодец. Хорошо держался. Все правильно сделал». «Так ты один маг здесь всего?» «В усадьбе, да. Есть еще экономка у соседей, но ей под 60. И внучка ее». На бледном от кровопотери лице парня проступил легкий румянец. «Да только Мурфетка без дара. Ну, народу разве объяснишь? Бабка магичка, родители маги в войну погибли, значит, и на нее зуб есть». «Соседей тоже громили?» «Откуда ж мне знать?» — обеспокоенно проговорил парень, пробуя наступать на сросшуюся ногу. «А можно туда сразу порталом?» «Вы ж порталом?» — с надеждой проговорил Стив. Йохан кивнул портальщику-менталисту, чтобы те организовали переброску.